Глава 18. Радон. Как же болит голова. Я открыла глаза и поняла, что все случившееся не сон, а реальность. Надо мной по-прежнему виднелся гранитный потолок, а вокруг были только каменные неровные стены. Рассмотрев все внимательно, я пришла к печальному выводу. Это не комната и даже не темница, слава богу. Помещение, в котором я оказалась, было похоже на пещеру. Я попыталась вызвать огонь, чтобы лучше осмотреться, но у меня ничего не вышло. Перепробовала все остальные стихии, тоже ничего. Я стала звать Рига, тишина. Обратилась зовом к хранителю, нет ответа. Меня стала накрывать паника. Немного отдышавшись и придя в себя, я попыталась перейти на магическое зрение. Фу, ну хоть что-то. А пещера-то необычная. Стены переливались синим цветом. Скорее всего, именно этот камень и блокирует магические способности. Так, что мы имеем? Кто-то специально перенес меня порталом в эту пещеру, где я не могу применить свою магию. Этот кто-то знал, что пещера необычная, что никто меня здесь не найдет и мне из нее не выбраться, живой уж точно. Вывод. Меня задумали убить. Вот только интересно, кому я успела так насолить? Нет, я, конечно, не одуванчик, но чтобы желать моей смерти? Кряхтя, как старуха, я поднялась с каменной плиты, о которую так неаккуратно вчера приложилась. Надо попытаться выбраться отсюда. Ну, нет магии, ничего страшного. Как-то я жила эти 22 года. Выхода было два. Не зная, какой верный, я решила держаться левой стороны. В детстве, когда Мишка прятал в руке конфеты, я всегда выбирала левую и угадывала. На душе стало так тоскливо. «Все, взяла себя в руки и спаслась», — так всегда говорил мой учитель по ОБЖ. «Наверное, такой мировой дядечка есть в каждой школе». Я смело прошла в левый ход. Темнота кругом была кошмарная. Спасибо магическому зрению. Я шла, наверное, больше часа, то и дело натыкаясь на паутину и чьи-то кости. Бррр, ненавижу пещеры. Я уже порядочно устала и начала проклинать того идиота, который отправил меня сюда, когда впереди забрезжил свет. У меня словно открылось второе дыхание, и я рванула вперед. К моему большому сожалению, я оказалась в другой пещере побольше. Сверху виднелись отверстия, через которые шел свет. Неутешительная ситуация. Мне наверх никак не забраться, даже ухватиться не за что. Сзади послышался писк. Я резко обернулась и увидела маленького щенка с красными глазами. Он был черного цвета с красными прядями, совсем кроха. Рядом кто-то зарычал, и меня пробрала дрожь. Я прижалась к стене. В центре пещеры лежала огромная черная волчица, не сводящая с меня желтых глаз. Она привстала и снова зарычала. Я же ничего не смогу сделать против ее клыков. Не поможет даже мастерство в искусстве боя. От страха меня стало колотить. И я даже не заметила, как волчонок приблизился ко мне. Он меня обнюхал и принялся лизать мои ноги. Я вздрогнула от неожиданности. Но волчица, как ни странно, снова легла. Разве такое возможно? Ведь она должна защищать своего детеныша. Волчица громко завыла и опустила голову на пол. Волчонок кинулся к ней. «Да она же ранена!» «Я, идиотка такая, медленно подошла к ней и показала свои ладони. Я не причиню вам зла!» «Ох, страшно-то как!» «Я хочу помочь!» «Помоги!» «Это волчица мне сейчас ответила?» Я осмелела и стала ее рассматривать. Весь бок у нее был залит кровью. Волчонок скулил и вылизывал рану. Я разорвала подол платья и стала накладывать ей повязку, чтобы остановить кровь. Волчица ворчливо порыкивала, но пугала меня уже не так сильно, как первый раз. Я присела рядом с ней, подтянула к себе волчонка и стала думать. «И что нам теперь делать?» Я очень устала. Сегодняшний день был полон на события. Хотя, наверное, уже наступил следующий. «Кто ты? И как оказалась в священных пещерах Радона?» «Радон? Это страна оборотней?» — ошалела, спросила я. «Да? А ты разве не знаешь, где находишься?» «Еще вчера я была в Антарии», — грустно вздохнула я. «Тогда как же ты оказалась на другом континенте? Да еще с блокиратором магии на ноге!» — фыркнула волчица. «Что еще за...» — я стала осматривать ноги. «Елки-палки! Маленький браслет на ноге, в который вчера врезался шарик, я и не заметила. Теперь понятно, почему я не могу вызвать стихии. И как эту прелесть снять?» «Снять можно только с помощью темного обряда. Я так понимаю, что тот, кто одел тебе этот браслет, сам снимать не захочет?» «Да если и захочет, мне этот человек неизвестен». «Значит, только темный обряд. Я знаю одного мага, но сейчас тебе помочь никак не могу». «Что с вами случилось?» «Вчера ночью на наше королевство напали оборотни-отступники. Вожак был убит», — волчица говорила с болью в голосе. «Мой муж, мне с сыном удалось бежать. Я должна срочно связаться с королевским архимагом, чтобы подтвердить власть». «Передо мной королева оборотней», — пришло ко мне запоздалое понимание. «А может, я за ним схожу?» — спросила я и сама себе ответила. «Конечно же, мне делать больше нечего». «Да ладно! Не бросать же их здесь умирать!» «Дожили. У меня раздвоение личности. Разговариваю сама с собой». «Это было бы прекрасно, но тебе надо быть осторожной. Кругом полно предателей. Тебе надо пойти в королевский замок и притвориться служанкой. Как, сама придумай. Как только увидишь архимага...» «А как я пойму, что это он?» — перебила я королеву. «Это почтенный старик в золотой мантии и с посохом Хильд, богини-покровительницы. Так вот, когда останешься с ним наедине, скажи «Парис». Это первое имя моего сына, его знают только трое человек. Архимаг сразу поймет. Как только мы будем спасены, я сама смогу снять с тебя браслет». «А сейчас никак? Без браслета я смогла бы быстрее все провернуть». «У меня совсем нет сил!» «Иди!» И волчица закрыла глаза. Я подхватилась с места и решительно осмотрелась в поисках выхода. «Прямо!» — услышала я слабый шепот королевы. Почти дойдя до выхода, я обернулась к оборотням. «Меня, кстати, Ольга зовут, а то как-то неудобно. Варика!» Пока я шла к выходу из пещеры, в голове крутились разные мысли. Как я разговаривала с оборотнем? Они же мысленно могут общаться только с представителями своей расы. Вывод. Магия разума не блокируется браслетом, как и магическое зрение. Еще меня не покидали тревожные думы о друзьях и... Как там Рик? Когда я вышла из пещеры, солнце стояло в зените. Значит, действительно наступил уже другой день. Я решила совместить приятное с полезным и села на маленькой лужайке в позе лотоса. Закрыв глаза, представила, что мой разум отделяется от тела. Не с первого раза, но я почувствовала толчок. Открыв глаза, я увидела себя сидящей на земле и, не теряя времени, полетела на зов души. Мне очень хотелось оказаться рядом с принцем демонов. Спустя несколько минут я парила в кабинете ректора. Здесь было полно народу, некоторым даже места не хватило. На диване сидели мои подруги — Мира, Лия и Маривелла. Мира горько плакала, а Холвер гладил ее по голове. Девушки сидели напуганные. Также я заметила некоторых правителей и наследников. Рик стоял у окна, спиной ко всем. Дверь резко распахнулась, и в кабинет быстрым шагом вошли Тимарилеон и Витор. «Ее нигде нет. Мы обшарили все закоулки. Я даже не знаю, где еще можно искать». Декан факультета воды выглядел растерянным. А мне подумалось о сорванном празднике. Все-таки я никогда не была эгоисткой. Ладно, все потом. Мне было невообразимо тяжело держаться в такой форме и ужасно хотелось вернуться в собственное тело. В прошлый раз никто, кроме Тимарелиона, меня не видел, поэтому, недолго думая, я подлетела к нему. «Тим, ты меня слышишь?» Принц не обратил на меня никакого внимания. Но почему? А вот демон дернулся и резко развернулся от окна. «Ты слышишь меня?» — обрадовалась я, подлетев к нему. Демон стоял бледный, с осунувшимся лицом. «Если слышишь, кивни!» Он последовал моему приказу. «Никому ничего не говори. Кто-то из присутствующих здесь, я не знаю, кто именно, хочет моей смерти. Он или она закинули меня в страшные пещеры. Сейчас со мной все относительно хорошо», — поспешила я успокоить и без того бледного Рига, кожа которого стала стремительно синеть. «Я знаю, как попасть обратно, но на это потребуется время. На мне браслет-блокиратор», — вроде так сказала королева. «Как только его сниму, вернусь». Я почувствовала, как демон расстроен из-за того, что я не доверяю ему свою жизнь. Типа пришел, забрал, защитил. «Я доверяю тебе», — твердо сказала я. «Но мне надо разобраться самой». Я не стала говорить про государственный переворот у оборотней. Тогда Рик точно за мной явится, а мне надо помочь маленькому Парису. Да, я верю в судьбу. Не просто так я оказалась там именно в это страшное для них время. «Я очень скучаю», — провела я пальцами по щеке Рига. В его глазах стояла боль. «Что с тобой?» — требовательно спросил своего наследника Сигвальд Рагнар. «Ничего», — жестко ответил мой демон. «Пора расходиться. Она сама придет, когда захочет». Все посмотрели на него с недоумением. «Ты что несешь?» — возмутился ректор. «А брат, оказывается, волнуется за меня». «И как же обычная первокурсница может внезапно вернуться?» — ехидно протянула Адель. «Откуда она знает, что я, к примеру, не в академии? Тварь, она здесь точно замешана». «Вы недооцениваете мою невесту», — твердо сказал Рик. Статуи правителей внезапно ожили и заговорили разом. «Что?» — ошалели Тимарелион с отцом. «Как?» — спросили демон и Келебриан. «Невесту?» — в ярости произнесла Адель. «Точно?» — подхватились подруги. «Точно», — твердо сказал Рик и вышел из кабинета. Как только моего якоря не стало, неведомая сила потянула меня обратно. Придя в себя и никого не заметив рядом, я облегченно выдохнула. Только зрителей мне не хватало. Встав с земли, я заметила, что стою на небольшой возвышенности. Внизу виднелись город, замок и река, а кругом лес, через который мне придется добираться до замка. Зато погуляю на свежем воздухе, решила я себя приободрить. Да и вообще, после пещер меня уже ничто не испугает. Только если еще одна пещера. С приподнятым настроением я стала спускаться. Надо сказать, это не заняло слишком много времени. Но когда я ступила в лес, в голову полезли всякие ужасы, коих и в нашем современном мире хватает. Например, телевизионные кошмарики про оборотней. Королева оборотней, кстати, тоже далека от красивой собачки. Одна челюсть чего стоит? Я шла и думала. Королева-то раненая была, поэтому опасности не представляла. Да и добрая она. А отступники вряд ли белые пушистые. Вот на что я подписалась. Ох, как же мне не хватает Лилерия. Приблизившись к реке, я, наконец, смогла вдоволь напиться. Еще бы поесть, а то со вчерашнего обеда маковой росинки во рту не было. Вечером с этим выступлением было совсем не до еды. Где-то через час я вышла на дорогу, до города оставалось совсем немного. Главное — до темноты дойти до дворца. Может, получится как-нибудь проскочить к Архимагу без происшествий. Войдя в город, я уже не чувствовала ног. Однако, вот что делает транспорт с двигательным аппаратом человека. Надо было поменьше на маршрутках кататься. Про такси вообще молчу. Мимо проходило много люд оборотней, бросающих на меня косые взгляды. Блин, я же совсем забыла, что в вечернем платье. Наряд-то непривычный для местных аборигенов, да еще подол рваный. Увидев девушку, которая с интересом поглядывала на меня, я решительно приблизилась к ней. «Привет! Надо как-то прощупать почву. Под видом горничной в замок в таком, как у меня, точно не пропустят». «Здрасте!» — растерянно произнесла девушка. «Хочешь мое платье?» — спросила я ее в лоб. «А что ты за него хочешь?» — прищурилась она. «Ну, давай меняться. Ты мой наряд забирай, а я твой надену». На ней было обычное длинное платье серого цвета, фартук и чепец. Вылитая горничная, хотя бы в моем представлении. «Я согласна», — обрадовалась девушка. «Идем?» Она схватила меня за руку и потащила к одному из домов. Мы поднялись на второй этаж, девушка провела меня в комнату и плотно притворила двери. Она начала раздеваться, а меня разобрал смех. Со стороны, наверное, это смотрелось просто кошмарно, как сцена из порнофильма. «Ты передумала?» — грустно спросила девушка, вызвав у меня очередной приступ истерического смеха. Походу перегуляла. Я покачала головой. «Нет, нет, я просто очень устала за сегодняшний день, да и есть очень хочется». «Давай я тебя накормлю, и ты мне обо всем подробно расскажешь». Любопытная, однако, попалась особа. «Хорошо», — согласилась я, лишь бы покормили. «А фантазии мне с детства не занимать». Переодевшись, я наблюдала за тем, как девушка облачилась в еще один серый балахон, а мое платье спрятала в шкафу. «Пойдем», — махнула рукой девушка. «Тебя, кстати, как зовут?» «Фаина», — брякнула я, первое пришедшее на ум имя. «Чудное какое-то имя. А я Рута. Ты не здешняя, что ли?» Мы спустились на первый этаж и вошли на кухню. «Ага, привезенная я издалеча». Я решила косить под простушку. «О как! Ну, садись, кушать будем, а то мне скоро в замок бежать на смену». «Ты в замке работаешь?» — с восхищением протянула я. «А то!» — выпятив грудь, сказала Рута. «Я старшая горничная, заправляю всеми. Выше меня только мадам Зельда и, конечно, управляющий». «С ума сойти! А я так давно мечтала попасть в замок на место горничной!» «Ох, Фаина! Сейчас во дворце жуть, что творится!» — перешла на шепот Рута. «Вожака-то убили, а королева с наследником пропали. Отступники пытались захватить власть, да наши все же отбились. Только вот не знают теперь, где нашу Луну искать. Ага, как же!» Затаились головастики, ждут, когда королева, ослабленная, появится, и сразу убьют ее и малыша. Все-таки оборотни — дикий народ. «А ты меня можешь принять на работу?» — спросила я, сверкая восхищенными глазками. «Ну?» — Рута опять выпятила грудь. «Пойдем, я попробую». Быстро доев суп, я вскочила. Девушка одобрительно засмеялась. Дорога заняла довольно много времени. Пока шли, мы весело болтали о пустяках. Рута оказалась то еще болтушкой. Она мне рассказывала об устройстве жизни в государстве оборотней, а я сочиняла ей небылицы из своей жизни. Когда мы дошли до ворот, на нашем пути возникли двое здоровенных воинов. Даже страшно представить их во второй ипостаси. «Рута, ты задержалась!» «Кто это с тобой?» — спросил один из них. «Дамкан, это новая горничная. Веду ее к мадам Зельде», — уверенно ответила девушка. «Проходи», — хищно улыбнулся второй стражник. Не успели мы пройти в ворота, как этот волчара шлепнул меня по заднице. Я резко повернулась и уставилась на него разъяренным взглядом. «Да ты огонь, малышка!» — пристально посмотрел на меня стражник. «Аргон, оставь девушек в покое!» Встревоженно начал Дамкан. Тот злобно посмотрел на него, и товарищ, стушевавшись, замолчал. А вот и засланный казачок. 100% стоит и выжидает королеву. Рута дернула меня за рукав, и мы пошли быстрым шагом дальше. Через несколько минут мы оказались в кабинете очень строгой женщины. «Мадам Зельда, разрешите войти?» — начала тихим голосом Рута. «Ты задержалась!» От голоса мадам у меня аж мороз по коже пробежал. «Я привела новую горничную, она очень прилежная и будет работать, не покладая рук». Рута толкнула меня, а я стала усердно кивать. «Это моя прерогатива нанимать девушек!» — сквозь зубы процедила тетка. «Хотя...» Не нравится мне, как она улыбается. Рута, по-моему, тоже уже 100 раз пожалела о своем решении. «У Дорта Лорского опять нет горничной!» Рута побледнела. «Это орк?» — вырвалось у меня. «Что-то подозрительно знакомая фамилия». «Гость!» — рявкнула на меня эта оборотница. «Он — уважаемый друг младшего брата нашего почившего короля и находится здесь, как посол степных лоров». Ненавижу такие совпадения. «Будешь прислуживать у него в комнатах». Это так отвратительно звучало, что я сморщилась. «Марш работать, бездельницы! Рута, все ей покажешь!» Мы выскочили из кабинета. Рута дрожала, как осиновый лист. «Что с тобой?» «Тебе надо уходить отсюда! Ты не представляешь, что этот посол делает с нашими девочками!» Заистерила она. «Цыц!» — рявкнула я. Не хватало еще созвать всех, кто находится поблизости. «Разберемся. Давай показывай мне его покои». «Упокоим извращенца!» — тихо пробурчала я. «Что?» — переспросила Рута. «Все нормально, говорю. Извращенцы — мой профиль». Девушка выпучила глаза. То есть мне не привыкать?» — нарочито горестно вздохнула я. Рута посмотрела на меня так жалостливо, что даже стыдно стало за обман. «Бедняжка! Как же так?» «Вот же любопытная!» «Да меня же в рабство продали, а я сбежала!» Моя фантазия сегодня не знала границ. «Скажи, а у вас тут есть великие маги?» С придыханием спросила я, чтобы уйти от шаткой темы, а заодно расспросить об архимаге. «Да, немного, но есть. Самый великий из них — архимаг Филарет. Он является королевским магом, лечит королевскую семью, защищает». «Ага, неважно, из него вышел защитничек-то». «А как бы мне на него одним глазком глянуть?» В нетерпении я стала подпрыгивать на месте. Рута улыбнулась, а потом опять поникла. «Покои посла находятся неподалеку от опочивальни королевского мага. Если тебе повезет, то завтра утром ты его увидишь». Вот это «если» заставило меня нервничать. А я не люблю нервничать. Мне сразу хочется кому-нибудь... Мы подошли к большой коричневой резной двери. «Я пойду гляну. Вдруг нам повезет, и посла не окажется в покоях. Тогда ты быстро занесешь ему поднос с едой, и мы пойдем спать. Он вообще очень любит подолгу кутить с принцем Зуароком. Стой здесь!» Рута нырнула в комнату, а я прислонилась к стене. Конечно же, постоять спокойно мне не дали. Из-за угла вынырнул наглый стражник, который, похоже, недавно сменился. Увидев меня, он хищно улыбнулся. «Меня ищет», — поняла я. «Ничего хорошего из этого не выйдет. Мне нельзя привлекать к себе внимание. А это возможно, только если я пойду с волчарой удовлетворять его низменные потребности». «Сейчас». Я стала пристально на него смотреть, а сама про себя повторяла. «Пройди мимо. Меня здесь нет. Нет меня». Оборотень замер на месте, его глаза остекленели. Он завис буквально на несколько секунд и прошел мимо. У меня челюсть отвисла. Неужели боги меня услышали? Это все магия разума, точно. Вот не зря у нас говорят, бог дает человеку крылья, когда отнимает ноги. Со мной выходит так же. Магия разума замещает все остальные стихии. Я расслабилась, а зря. Из покоев посла послышался девичий виск. Не думая о последствиях, я рванула внутрь. Картина маслом. Практически копия короля орков Элдена Лоркского, только немного моложе, завалила мою новую знакомую на кровать, при этом держа ее за горло и задрав платье до самой груди. Рута трепыхалась под степной собакой, заводя его еще сильнее. Это было заметно по довольной ухмылке извращенца. Я сдернула чепец и, отвлекая внимание посла на себя, громко захлопнула дверь. Парень повернул ко мне голову, его брови взлетели вверх. «Да, длинные красивые волосы любому мужику нравятся, если вы понимаете, о чем я». Он резко схватил Руту и сбросил ее на пол, как какой-то мусор. Я быстро опустила глаза, чтобы не показать вспыхнувшей ярости. Рута, всхлипывая, поползла ко мне. Я помогла ей встать. «Кто ты? И почему врываешься в покое без дозволения?» — включил повелителя орк. «Сразу видно сплошные комплексы. Видать, брат совсем не дает власти младшенькому». «Я ваша новая горничная, господин». Присела я в книгсине, волосы рассыпались по плечам. Орк шумно выдохнул. «Наконец-то нормальная горничная!» — оценил мою профпригодность ненаследный принц. Рута вцепилась в мою руку. «Марш с моих глаз!» — рявкнул на нее его высочество. «И чтобы до утра меня никто не беспокоил!» — добавил он, пристально рассматривая меня с головы до ног. Рута уходить не собиралась, хоть и дрожала, как былинка на ветру. Пришлось ее толкнуть в сторону двери, и она, всхлипывая, удалилась. Я посмотрела на принца. «Да, я не Рэмбо, туго мне придется. Но я не сомневалась, что смогу выйти из сложившейся ситуации. Если даже магия разума на него не подействует, вырублю принца, ударив по сонной точке за ухом». Пока я продумывала стратегию, принц стал раздеваться, хищно на меня глядя. «Ну, малышка, пора тебе обслужить своего хозяина». В одних штанах он стал приближаться ко мне. «Стой!» Принц замер. «Иди к кровати, иди!» Дорт Лорский, развернувшись, последовал моему приказу. «У тебя сегодня был самый лучший секс в твоей жизни», — продолжала я зомбировать его. «Ты очень устал и хочешь спать. Спи». По моему лбу стали стекать капельки пота. А это, оказывается, очень сложно. Как только принц захрапел, я, оседая на пол, отпустила магию. Сил не осталось. Это, скорее всего, из-за ограничителя. Немного придя в себя, я поднялась и, опираясь на стену, дошла до двери. «Когда же этот день закончится? Мне надо срочно отдохнуть». Выйдя в коридор, я обнаружила горько рыдающую Руту. «Тише!» — зашипела я на нее, сильно при этом испугав. Она даже икать начала. «Тише! Не вопи! Ты мне принца разбудишь!» — отчитывала я ее, как сумасшедшая мамаша. «Он что, спит?» — вытаращив глаза, изумилась моя новая знакомая. «Ага, устал что-то. Ты иди, набери поднос еды и встретимся тут через полчаса. Давай, двигай!» — поторопила я ее. Рута в темпе побежала выполнять приказ, даже не обращая внимания на мой тон. Все-таки она старшая горничная. Я прошла дальше по коридору и остановилась у соседней двери. Вроде здесь должен жить архимаг. Тихонько приоткрыв дверь, я юркнула внутрь. За столом спиной ко мне сидел старец, который что-то писал. Я тихонько спряталась за диваном и села на пол. А вдруг он тоже предатель? Прикрыв глаза, я создала астрал. Моя прозрачная и невидимая для других оболочка подлетела к столу. Я стала пристально читать, что писал маг. А писал он прощальное письмо. Потому как... Ого! Завтра его собираются убить. Интересно, откуда у него такая информация? Письмо предназначалось королеве Варике. Он надеялся на ее благополучие и безопасность и просил прощения за неспособность помочь. Я вернулась в свое тело, из носа у меня текла кровь. Все, надо завязывать с партизанством, а то оно мне выходит боком. Нашла на свою задницу проблемы. Я еле встала, чуть не завалившись на диван. Голова кружилась, от резкого подъема сильно затошнило. Архимаг заметил меня и подхватился с места. Так и не скажешь, что ему много лет. «Кто ты? Что с тобой случилось?» «Парис!» — выдохнула я и потеряла сознание.